16 февраля в Пхеньяне в Народном дворце культуры был устроен банкет, посвященный 75-летию со дня рождения Ким Чен Ира. На банкете были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного собрания Корейской Народно-демократической Республики Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и премьер Кабинета министров Пак Бонг Чжу и другие ответственные работники партии государства, председатель Дружеской политической партии, работники силовых и административных органов, Кабинета министров Организации трудящихся министерств центральных ведомств и городских учреждений ветераны труда. Также были делегации зарубежных корейцев, в том числе поздравительная группа Ассоциации корейских граждан в Японии, пребывающие на социалистической родине по случаю Дня Звезды, и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. На банкет были приглашены и представители дипмиссии и международных организаций в Пхеньяне, военные атташе и их супруги, а также зарубежные гости.